а скоро наступили перемены. Сначала они казались случайными, потом закономерными, и, наконец, обрели мощный европейский резонанс. Эти перемены касались лично ее, маленькой и отверженной в семье принцессы Фике. Анна Иоанна умерла. Престол России занял ее племянник Иоанн Антонович, но в морозную ночь цесаревна Елизавета, поддержанная гвардией и мелким дворянством, выбросила брауншвейгскую династию из царского дворца. Фике теперь часто заставала мать, перебирающей газеты, брюссельские, парижские, гамбургские. Снова воскресли угасшие надежды голштинцев. Да-да, уже сбываются пророчества Адама Олеария, и нашу бедную Голштинию ожидает великое и славное будущее. Вскоре газеты сообщили, что герцог Голштинии вытребован теткою в Россию для наследования престола. И Фридрих II моментально отреагировал. Летом 1742 года, желая угодить русскому кабинету, король произвел принца Христиана Ангольд-Цербского в генерал-лейтенанты, назначив его губернатором Штеттина. Ликованию матери не было предела. «Прочь из этих жалких комнатушек! В замок! В замок!» Теперь за стулом Фике прислуживал лакей. Штопанных чулок она больше не носила. К обеду ей подавали громадный кубок вкусного пива. Отныне, уже не по легендам, девочка по доходам семьи, по содержимому своей тарелки, материально, почти плотски ощутила щедрую благость, исходящую от могущества великой России. Затем герцог Людвиг, родной дядя Фике, призвал своего брата Христиана в соправители Цербста, и отец стал титуловаться герцогом. Резкий переход от ничтожества к величию отразился на нервах матери, и она властно потребовала от мужа, чтобы во время вкушания ею пищи играла на антресолях музыка. «Вы знаете, друг мой, — доказывала она, — что я спокойно поедала все, что мне дают, и без музыки. Но зато теперь, когда я стала герцогиней, мой светлейший организм не воспринимает супов без нежного музыкального сопровождения их в желудок». Фике страдала. Она не выносила музыки, ни дурной, ни хорошей. Любая музыка казалась ей отвратительным шумом. Голубыми невинными глазками девочка из-под тишка шпионила за матерью, а потом перед зеркалами копировала ее ужимки, обезьянничала. Никто и не заметил, как за декорациями зеленых бускетов, на фоне трильяжных интерьеров, потихоньку складывался характер будущей женщины. Все понимающий, все оценивающий, уже готовый постоять за себя. Герцогине не могло прийти в голову, что ее дочь, замурзанная и покорная, уже давно объявила ей жестокую войну за первенство в этом мире, и она будет вести борьбу до полной капитуляции матери. Целый год герцогиня с дочерью провели в Берлине, где Фике оформилась в подростка, стала длинноногой, остроглазой вертуньей, скорой в словах и решениях. Мать хотела сделать из дочери изящное манерное существо, вроде фарфоровой статуэтки, под стать изысканным картинам Ватто, и даже за обеденным столом Фике держала ноги в особых колодках, приучая их к третьей позиции, для начала жеманного минуэта. «Главное в жизни хороший тон», — внушали Фике. Целиком поглощенная тем, чтобы люди не забывали о ее величии, мать не разглядела в дочери серьезных физиологических перемен. Но они не остались без внимания прусского короля. Фридрих II вызвал к себе министра Подевильса. «А ведь мы будем олухами, если не используем привязанности Елизаветы к своим германским родственникам. Сейчас русская императрица обшаривает закоулки Европы, собирая портреты для создания Романовской галереи. Я думаю, — решил король, — что нам стоит пригласить глупца Пена». Был чудный мартовский день 1743 года. «Фике, — сообщила мать дочери, — лучший берлинский живописец Антуан Пен будет писать ваш портрет. Я научу вас принять позу, исполненную внутреннего достоинства и в то же время привлекательную для взоров самых придирчивых мужчин». Герцогиня заломила руки, возведя глаза к потолку, на котором пухлые купидоны, сидя на спинах дельфинов, трубили в раковины гимны радостной жизни. «Король так добр, — заключила мать, прослезясь, — что нам этот портрет не будет стоить даже пфенига. Прусская казна сама уплатит живописцу». Портрет был вскоре написан. «О, бездарная мазня! — сказал король, стуча тростью. — Ладно, я не думаю, чтобы Елизавета была знатоком живописной манеры, а принцесса Фике представлена здесь вполне выразительно». Портрет намотали на палку, как боевое знамя, которое будет развернуто во всю ширь перед генеральным сражением. Королевский курьер доставил его на берега Невы, где Елизавета, кокетливо прищурившись, осмотрела свою дальнюю родственницу. «Ну что ж, Алеша, — сказала она своему фавориту Разумовскому, — гляди сам. Ноги, руки на месте, глаза и нос, как у людей. Сгодится и такая нашему дурачку». В канун наступающего 1744 года вся ангельская семья собралась в Цербсте, где герцог Христиан, как добрый лютеранин, пожелал украсить новогоднюю ночь возблагодарением Всевышнего за щедроты, которые столь бурно на него излились. В эти дни ангельтинцы уже были извещены, что портрет Фике произвел на русскую императрицу самое благоприятное впечатление. 1 января герцог Христиан, сочтя, что одной порции молитв недостаточно, снова деспотически увлек свое семейство в капеллу Цербского замка. Опять заиграл орган, зашелестели в руках молитвенники, но с улицы вдруг послышался топот копыт, заскрипели на ржавых петлях тяжкие двери храма, и в настороженной тишине, разом наступившей, все невольно вздрогнули от грузных шагов. Цок-цок-цок! — стучали ботфорты по каменным плитам. Фике встала на вытяжку, это близился ее рог.